зато от души», — шепнул я, чмокнув девушку в щечку. Это стало последней каплей, закончилась песня, и парни все-таки вытолкнули меня из купе, пригрозив мне веселую жизнь в Хогвартсе. «Ты на всю голову отшибленный, Уизли», — стала моя прошлая фамилия неким ругательством. Пришлось ехать в коридоре, не жаловался я, усевшись на сундук и смотря в окно. Доехав без происшествий до Хогвартса и рассевшись по местам, все в неимоверном напряжении смотрели на Дамблдора, держал тот молчание, наслаждаясь всеобщим вниманием. Решил я подгадить ему и невербально наложил одно из украденных Локхартом проклятий на весь стол преподавателей. Называлось оно «Что в душе, то и на языке». Неснимаемое и по сути своей не опасное, оно должно было сработать через полчаса, с отсрочкой. Большой зал изменился, став в несколько раз больше, вытянулись факультетские столы и появились новые пустые места за преподавательским столом. Куча мест, как вы знаете, встал белобородый волшебник. В этом году Хогвартс удостоился честь принимать у себя турнир волшебников, переименованный нами в турнир 11 школ. Да, иху-у-у. Повскакивали с мест студенты, прыгая и вскидывая кулаки к потолку. Подождав, пока страсти утихнут, Дамблдор продолжил. «Сейчас мы с вами проведем распределение первокурсников, а потом пойдем во двор школы, встречать гостей из заморских стран, поле чего я расскажу вам больше», — засвистели в зале, но Дамблдор уже сел, ввела МакГонагал детей, начав эксплуатировать шляпу. В зале стоял невообразимый шум, не удавалось деканам утихомирить подростков, которые впервые на моей памяти не обращали внимания на распределение. Стоило ему закончиться, как всех кроме первокурсников, которых оставили в зале за малостью лет, повели во двор, выстроив нас там, в подобии парадного строя и велев ждать, вглядывались в ночь все от мала до велика, пытаясь угадать, где и как появятся гости. Было зябко, кисло стоял я в строю хапуфовцев. Если не ошибаюсь, приближается делегация Шермбатона. Где, где? Крутились на месте самые нетерпеливые. Вон, углядел летающую карету в небе паренек с Когтеврана. Им наперерез двигалась лодка викингов, со щитами по бортам, едва не столкнулись они в воздухе, разойдясь на полкорпуса. «Это медвежья пать», — услышал я шепотки. «Олимпия, Григорий». Стоило им приземлиться, как к важным гостям полез обниматься Дамблдор, не выказали те такого же радушия, как и он. «Отвали, мразь», — услышал я слова русского, усилив слух частичным оборотом в Василиска. Потом появился корабль, вынырнувший из озера. Огромная тыква, из которой вылезли ученицы Салемского института ведьм. Но больше всех выделился Газмис. Приземлились она на переделанной советской ракете, пустив из дюз удушливое облако вонючего дыма, что заволокло весь горизонт. Из-за него всем пришлось срочно бежать в замок. Не смогли его убрать никакие чары и едва не задохнулись другие гости, приехавшие позже. Начало турнира было испорчено. Зло смотрели на Бздашика западловски другие директора, сидя за преподавательским столом. Столы были переполнены, расселись, где попало гости, здороваясь и знакомясь. «Внесите кубок огня», — прогрохотал голос Дамблдора по залу, и Филч с помощниками внес огромный золотой кубок, полный синего пламени, колышущегося над его поверхностью. В связи с изменениями в правилах, отныне заявки на участие в соревнованиях подают директора школ, из которых наш беспристрастный судья и выбирает самого достойного. «Вот так», — показал нам клочок пергамента, на котором было выведено имя нашей школы Альбус, и кинул его в кубок. Вспыхнул тот зеленым на миг. Началось целое нашествие, подходили другие директора к кубку и кидали заявки. Имена этих волшебников я пропускал мимо уха, очень уж они вычурные у некоторых. Один директора Кастилобрушучего стоит, взял слово Гассан Абдур-Рахман ибн Хаттаб. «Пусть в этом состязании победит достойнейший». Осмотрел он все столы, закручивая бородку. «Будь это и мой ученик или какой-нибудь», — посмотрел он в сторону студентов Дурмштранга и Медвежьей Пади, Валька ибн Алёша, — всем своим видом выражал он сомнение в последних своих словах, не считая тех за соперников. Мадам Максим в свою очередь говорила много и витиевато, но никто ничего не понял. Акцент был ужасен. Русский директор школы, Григорий Абрамович, одетый по последней русской моде в рубаху, рубище, расписанное красными петухами по вороту, до того доспорил с африканским шаманом Ачингамузачи, что снял с ноги лаптю, став бить ей по столу, доказывая свою позицию. Создавалось впечатление, что к нам приехал цирк уродов, не заметили моего проклятия, легшего на них шлейфом, директора и преподаватели. Кубок огня примет решение завтра. А теперь спать, спать. Погнал нас по гостиным Дамблдор, не дав досмотреть, чем закончится драка между американцем Стивом Кортни и японцем Талиси Куталикаку. Глава 26. Окраины Лондона. «Беги, Джек, беги!» Пропихнула мать своего 10-летнего сына через решетку, преграждающую выход из тупика, даруя шанс спастись, и оглянулась. «Они уже близко. Мама, мама!» Замер в ступоре мальчик, страшась темноты. «Беги, пожалуйста, беги, Джек!» «Сынок!» — обняла она его через прутья, не замечая слез из глаз, и он, оборачиваясь каждую секунду, побежал. «Нужно делать, что говорит мама. Она умная, ей не успеть!» Подступали к жертве странные люди в балахонах, распевающие песни на болгарском языке и пьяно размахивающие руками. «Каков счет, Димитьяр?» 17-11. «Тогда это моя, Стоян, Дами», указал более старший из компании мужчина на перепуганную женщину палочкой. «Авада», начал он замахиваться. «Подожди», отвел его руку в сторону Димитьяр. «Дай-ка я сперва с ней позабавлюсь». «Она ничего так», причмокнул насильник и прокричал «Империя». Прошло не меньше часа бесчинств, прежде чем Министерство магии Англии среагировало на сигнал и выловило фанатов проигравшей команды, что пошли мстить за унижение их сборной обычным маглам. Говорит ваш бессменный и любимый ведущий, бессмертник Загробский, проснулся я от экстренного включения радио, что настроено на важные новости. На часах было 5 утра. Парни тоже повскакивали, не понимая, что происходит. Эрни, какого фига ты радио не выключил? Это не я. Чудовищное происшествие в пригороде Лондона. Замерла рука Эрни Макмиллана над гашеткой отключения колдородя. Фанаты сборной Болгарии, что ждали своей очереди на бесплатный портключ, напились и напали на маглов, убив по меньшей мере 70 человек. Вот что сказал нам министр магии по этому поводу. Они будут наказаны. Негодовал Фадж, судя по голосу. Уж поверьте, я выжму из этих волшебников последний галлеон за порчу нашего с вами имущества. Имущество? Переспросил ведущий, еще не знавший, что маглов приравнили к вещам на последнем заседании палаты лордов. Да, имущество, что могло работать на наших полях, подметать улицы и служить ценными ингредиентами. Какой нам толк с мертвых? Спасибо, министр. Это был. Закончилась трансляция, Ирни выключил радио, переглянулись мы друг с другом. Спать больше не хотелось. Начинается, предрек голос Захария Смита. Парни попытались вновь заснуть, а я не мог. Оделся и вышел в пустую гостиную, присев у камина и смотря в огонь. Начинается, прошептал я. Как я и предполагал, при входе в большой зал палочки учеников стали проверять. Все-таки нашли директора проклятия, но не смогли определить, кто же его наложил. В чем я не сомневался. Не зря я вызнал его у Локхарта в свое время. «Мистер Уизерби, вашу палочку, пожалуйста», чуть наклонил голову профессор Снейп, посмотрев на мои кольца, которые нельзя скрыть или подделать никакими чарами. «Вас можно поздравить», изогнул он бровь, как может только он, выражая одновременно и сарказм, и насмешку, и уважение. «Да», просто кивнул я. «Это было легче, чем мне думалось», передал я палочку стоящему рядом с ним человеку из делегации директора Дурмстранга. «Скажите за это спасибо профессору Флитвику», лениво наблюдал за коллегой Снейп, контролируя каждое его движение. Чисто отчитался тот, с интересом посмотрев на меня, и отдал палочку. «Спасибо», принял я ее и прошел на завтрак. Занял мое место следующий студент, стоявший в очереди. «Привет, привет, здоров», ручкался я с другими барсуками, которых не видел вчера. Не до того было, столько впечатлений. «Привет, Рон», подсели ко мне Ханна и Сьюзен, выискивая на моем лице какие-то очевидные только им признаки болезни. «Что опять не так?» Возвел я глаза к потолку, который был сегодня хмурый и невесел. «Иллюзия неба была, серой и унылой. Мы слышали о твоих родителях. Соболезнуем». «А-а-а-а!» Понял я, чего все такие тихие рядом со мной. «Я уже смирился, ребят. Не надо делать скорбные лица. Все хорошо. Точно, точнее некуда». Начал я уплетать кашку, поливая ее кленовым сиропом. «У меня есть любящая бабушка и сестра. Больше мне никого не надо». «КХМ», — кашлянул Седрик, без слов затыкая открывшую рот Сьюзен. «Вот ваше расписание», — передал он нам список. «Спасибо», — бегло проглядел я его. «А это что?» Появились в нем такие предметы, как этикет, народные танцы, игра на гобое и много что еще. Факультативы, на которые можно ходить по желанию, кивнул он на стол преподавателей, за которым сидело человек 50. Иностранцы, что приехали на турнир, будут учиться с нами, вот программу и изменили, включив в нее предметы, которые обязательны для них, но не для нас. Я вообще не понимаю, зачем они сюда притащились. Всматривался я в их лица. Кубок же теперь настроен по-другому и может выбрать кого угодно, а не тех, кто приехал к нам. Так это лучшие ученики, пожал плечами Седрик. Всяко выберут из них, вот они и здесь. Болельщики, скривился он, явно слышавший ночной эфир Колдородя. Обсуждение того, что происходит с простецами в мире и у нас, было неким табу, шептались об этом, но не говорили вслух. Стыдно, наверное. Как думаешь, кого выберут? Спросил он, сам в это время делая ставку у Лиджардана, заведующего в школе тотализатором. Вспомнил я о нем только сейчас. Если близнецов с неба на землю спустила ба, сидели они, понурив головы за столом львов, пока один из домиков замка стоял за их спиной и следил за поведением, то ли моя проблема, ничего я не забыл. Это может быть кто угодно. И даже ты, прищурился Седрик. И даже я, усмехнулся я в ответ. Я буду болеть за вас, ребята, призналась Ханна. Хорошо, если чемпион будет из наших, кивнула Сью. А то вечно нас задирают, называя тупицами. Надоело. Я уже собирался уходить, когда жених Ханны, Джошуа Кармайкл, задал интересный вопрос. «Много на тебя обязанностей то повесили», — указал он глазами на мои кольца. «О чем это он?» «Так становление подмастерьем не только дарует права, но и налагает обязанности. Исправ это. Признание совершеннолетним, допуск в библиотеку министерства, допуск к доске заказов, право занимать определенные должности и другие вещи, много вещей, неинтересных мне сейчас, а вот обязанности...» Да, обязанности, для всех индивидуальны, нарезало мне министерство задач, по количеству колец, то есть 3 штуки. Первое, это запретный лес, должен я был отныне патрулировать его, вылавливая браконьеров и заготовителей ингредиентов, работающих без лицензии, видимо приняли во внимание, что я учусь в Хогвартсе. Второе, это помощь мракоборцам по первому требованию, был я зачислен к ним внештатным сотрудником. Ну и третье, это Азкабан, надлежало мне отработать там смотрителем 2 месяца следующим летом. Секретом все это не было, так что я охотно поделился с ребятами. Вот как, задумчиво почесал нос Джошуа. Это еще ничего, покивал он головой. Мой дядя, подмастерье заклинания и мастер зельеварения, вынужден ставить опыты на маглах, направили его в закрытую научно-исследовательскую лабораторию, отрабатывать права, что дают кольца в нашей стране. И ты так просто об этом говоришь, удивился я. А что скрывать, маглов теперь за вещи считают, резонно заметил он. Давайте-ка сменим тему, поморщилась Сьюзен, рассматривая маглорожденных за нашим столом. Давайте, поддержал ее Седрик. Не стоит думать, что ребята, выходцы из обычных семей, ничего не понимали. Вот они то, как раз и не сидели без дела, пытаясь решить, как быть, остаться в магическом мире, забрав сюда родственников или уйти к семье, к маглам и начать войну с волшебниками. Уже разошлись слухи, что из тьмы веков подняла голову инквизиция. Неожиданно завизжал Гарри Поттер, схватившись за шрам и переполошив этим весь большой зал. Извивался он на полу, дергая ногами и руками, словно марионетка. Фаукс во вспышке огня перенес Гарри в медицинское крыло Феникс-директора, и не только я успел заметить, как из мальчишки выходит темное облачко. Начали задавать Дамблдору неприятные вопросы директора других школ. «Как продвигается наше дело, Гиббон?» – прошипел темный лорд, давеча запытавший несколько слуг. «Вчера он провел некий ритуал и остался, мягко говоря, очень и очень недовольным его итогом», – заметил на столе оплавленную чащу и кольцо пожиратель смерти. «Мы успели купить по капле крови учиты Уизли до их смерти», – выложил он 2 иголки с капельками крови, застывшими на концах. С Фредом и Джорджем тоже не было проблем, договорились мы через Флетчера, легли на стол еще 2 иголки. Добровольно отдано, взял Волан-де-Морт одну из игл, рассматривая. Да, мой господин, преклонился еще ниже Гиббон. Хорошо, этого хватит, отложил темный лорд иголки в сторону. Осталась кровь врага. Гиббон, заикаясь, начал отвечать, сверлили его красные буркалы господина. Я работаю над этим, повелитель, в школу направлен верный вам человек, который достанет кровь Поттера. Отлично, я доволен тобой, посмотрел в сторону уродливый младенец. Там, в ванне полной крови и останков людей, извивалась его любимица, змея Нагайна. Переваривала она куски тел маглов на глазах своего хозяина, заглотила гадюка в этот момент чью-то голову, слишком маленькую, чтобы принадлежать взрослому человеку. Подготовить ритуальный зал, перевел взгляд на чашу Хапплфов и кольцо Певереллов Валандимарт. Мне нужно провести еще один ритуал. Глава 27. Рон, что такое? Почему у тебя взгляд стеклянный? Подсела ко мне Джинни, заглядывая в письмо, принесенное Букой. Это правда? Начала она заикаться, озираясь, будто боясь, что дядя выскочит из-под стола. Да, кисло заметил я. Дядя Билиус объявился. Черт бы его побрал. Не выражайся, прикрыл я рот насупившейся сестренке. Не нужно. Да этот псих, этот, не находила она слов. Я знаю Билиуса не хуже тебя, припомнил я наши с ним, прежнего Рона, похождения по кабакам, притонам и злачным местам магической Англии. И зачем он вернулся, интересно? Столько лет не слышали. Может, хочет денег от Мюриэль? Он богат, отверг я эту версию. Ну что-то ему точно надо. Это да, вызывал Билиус неоднозначные мысли. С одной стороны, он единственный в мире волшебник, побывавший на Луне, а с другой, пьянь подзаборная и прощелыга уровня Флетчера. Он у бабушки живет, пересматривала письмо Джинни. Ага, так бы она его и пустила. Хмыкнул я, у него есть свой дом. Ну, это хорошо. Сжимала она кулачки, комкая письмо в руках. Все еще ненавидишь его за тот случай, случай, разъярилась сестра. Этот говнюк проиграл меня в карты. Меня, в карты. Да помню я, помню. Успокойся, пытался унять я сестру, вспомнившую этот эпизод своей жизни. Ей тогда было 9 лет, и она ничего не поняла, зато сейчас понимает, спас сестренку Хагрид, выпивавший в том же кабаке, что и Билиус. Скандал был жуткий. Пришиб полувеликан нескольких волшебников в порыве гнева, а нечего было кидаться в него школьными заклинаниями, надеясь на чудо. Его кожа держит заклятие не хуже драконьей, все это знают. В итоге Дамблдор его отмазал. Биллиус же пропал, пыталась Молли его найти поначалу, а потом бросила это дело. И скрылся он вовремя, надо сказать. В норе тогда пахло кровью, хотели родители выпотрошить его, но не срослось. Как думаешь, он все это время у Адамса вскрывался? Не знаю, пожал я плечами, но вполне возможно. А что, веришь в те глупые сказки, придуманные маглами о той ветви семьи? И ничего не сказки, надулась она, в Америке все знают Адамсов. По сказкам, поддакнул я. Да ну тебя, толкнула сестра меня в плечо и стала нетерпеливо ерзать на месте. Встал со своего места директор, подходя к кубку огня, вот-вот сделающему свой выбор. Тишину, образовавшуюся в зале, можно было пощупать, не сводили глаз с кубка дети. Вот он дернулся, раз, другой, и пламя сменило цвет на красный, выплюнув сразу 11 бумажек, раскидав их по полу, не успел Дамблдор подхватить их. Старость не радость, а Дамблдор, насмехнулся Игорь Каркаров, директор Дурмстранга. Зло, глянув на него, Альбус приманил к себе бумажки пасом руки и, подслеповато щурясь, начал зачитывать имена. Виктор Крам, Дурмстранг, хлопки, улюлюканье, визги, Флёр де Лакур, Шармбатон, плач, стоны, Евгений Печенек, Медвежья пать, бурные овации, Убар Абдалла, Костелобрушу, запустил фейерверк в большом зале Ибн Хаттаб, Саманта Мэдисон, Салемский институт ведьм. Вскочили другие девушки-студентки Салема с мест, призвав ступы и пролетев над головами студентов, злобно хохоча при этом. Алекс Коста, Ильвер Морни, вежливые хлопки, Абе Ватанабе, Махотокара, смотрели все на этого угрюмого японца, подходящего к другим чемпионам, стоящим рядом с Дамблдором. Вайцех Костюшку, Газмис, Ураа, Газ, Мяс, Газ, Мяс, кричал его директор, держа руки над головой. И наконец, Хагвартс, прервал его наш директор, показывая последнюю бумажку в руках. Кто же наш чемпион? Сверкнул он очками, не торопясь произносить имя и сохраняя интригу. И это Рональд Билиус Уизерби. Да, Рон. Скандировали как один студенты Хапплфофа. На других столах меня тоже поддержали, но не так активно. Пожимал я тысячи рук, проходя вдоль стола и кивая парням и девчонкам, смотрящим на меня с восхищением. Замечательно, перекричал шум Дамблдор. Молодец, Рон, положил он руку мне на плечо и указал головой на других ребят, все еще стоящих рядом с кубком огня и ждущих инструкций. Мистер Крауч, обратился Альбус к главе департамента международных отношений, предлагая сделать заявление. Да, отрывисто кивнул тот, порывисто встал, выйдя вперед. Инструкции, осмотрел он 11 ребят и затихший большой зал, превратились дети в большое ухо. В связи с изменением регламента турнира, испытания, что были запланированы ранее, были отменены, пришлось нам в срочном порядке придумывать новые, протер он платком лоб, обильно потея. Первое испытание пройдет 1 октября, здесь, в Хогвартсе, обвел он рукой зал, и это будут дуэли на вылет, круть, выкрикнули из зала, обалдеть, поддержали его с мест, а правила, хмурился Ватанабе. Остальные чемпионы тоже не выглядели радостными, осматривали мы друг друга с заметным подозрением во взгляде. КХМ, КХМ, прокашлялся он неловко, явно чего-то не договаривая. По указу Конфедерации магов, КХМ, КХМ, говорил он все тише, да еще перемежая слова чихами, мы вынуждены были пойти на уступки и правило отныне только одно – победить. Чего? Открыл рот Вайцех Костюшку. Что это значит? Взвизгнула Флёр Делакур. Это значит, что можно применять любые заклинания и убивать противников, мрачновато усмехнулся араб Убар Абдалла. Посмотрим, из какого вы теста, обратился он к нам и пошел к столу факультета Слизерин, за которым сидел. Большой зал молчал, приваривая информацию. Это так, требовательно смотрели на Крауча остальные участники турнира, желая получить подтверждение. Все верно, на турнире разрешено убивать соперников, почувствовал он себя неуютно под сотнями взглядов и поспешил уйти. Отлично, здорово, подтолкнул нас в спину директор Дамблдор, направив по местам. До первого испытания осталось меньше месяца, и я желаю участникам удачи, захлопал он в ладоши, нарушая тишину в зале. Поддержали его немногие. Поттера так и не выбрали, бросил я взгляд на стол Гриффиндора, сев на место. Джинни хныкала, обнимая меня. «Откажись, откажись, братик», упрашивала она меня. «Это невозможно», гладил я ее по спине. «Мы теперь связаны неразрывным контрактом с кубком. Наказание за неучастие, смерть. Но ты же не соглашался на это». Отстранилась она, посмотрев мне в глаза. Протянул я руку и стер пару слезинок с ее щек. Никого не спрашивали. Снова прижал я ее к себе. «Не волнуйся, я все-таки подмастерье в заклинаниях, гербологии и трансфигурации. Справлюсь, мне страшно», призналась она, и бояться было чего. Другие чемпионы, из того же Костелобрушу или Дурмстранга, не будут щадить соперников. Возвращаясь в спальне и принимая поздравления по пути, я обдумывал, что делать дальше. Выходило, надо попросить Флитвика дать мне больше спаррингов в клубе и не со студентами, а с ним самим. Выходил он против нас несколько раз, но этого мало, нужно больше практики. «Рон, давай к нам». Устроили ребята вечеринку в гостиной, включив музыку, заставив столы едой и выпивкой, удалось им как-то пронести контрабанду в Хогвартс. «Спасибо, ребят, был я приятно удивлен. Знаешь, я рад, что выбрали не меня», шепнул мне Седрик, после очередного бокала, поднятого за мое здоровье. «Не сомневаюсь», посмотрел я на него. Дидгари почти не стоял на ногах, повиснув на мне. «Пойдем-ка, я тебя спать уложу, пьянь ты малолетняя», потащил я его вниз, в спальне. «Сам такой», ответил он заплетающимся языком. «Сегодня можно». «Ну да», открыв дверь в спальню семикурсников ногой, я сбросил я его на ближайшую кровать и пошел к себе. «Сам я не пил, только делал вид. Мне нужна ясная голова и трезвый ум, если я хочу не только не умереть, но и победить в этом состязании». На цыпочках, пройдя к своей постели, парни уже спали, я открыл сундук и достал из него диадему Коктевран. Залез в постель, наложил отводящий взгляд заклинания, задвинул полок и надел эту корону на голову. Вновь будет трещать у меня башка завтра, но обучение Экклюменции или Гелеменции того стоит. Замелькали перед глазами события завтрашнего дня, кратковременное предвидение в действии. Глава 28. Глава 28. Читаешь ежедневный пророк, словно сводки с войны, хотя так оно и было, пестрили заголовки следующими словами. Маглы разбомбили деревню Заболоченные Низины. Число жертв среди волшебников уточняется. Мы нанесли сокрушительный удар по Манчестеру, наслав на простаков чуму, сделал заявление вернувшийся на родину в такое непростое время лорд Слизерин, принявший наследие. Еще раз заявляю, инквизиция нам не страшна, мы держим все под контролем, как всегда визжал на камеру министр магии, пока на Трафальгарской площади жгли ведьм. Вот такие пирожки, перешел я к иностранной прессе. Там, поначалу дела шли не лучше, недооценили маглов волшебники, за что и поплатились. Массовые бомбежки, налеты истребителей, кассетные бомбы и ядерное оружие. Простаки не постеснялись применить все, что у них было, борясь за свое выживание. Инквизиция и скрываемый ею орден паладинов смогли каким-то неведомым способом ослабить или вовсе отменить некоторые ритуалы табу, и мы имеем то, что имеем. Пушки стреляют, пистолеты пуляют. Единственные страны, где все спокойно, так это Советский Союз, Индия, Япония, вся Африка, США и ряд мелких, малозначимых стран. Там волшебники пошли по другому пути, обратились они к главам наций, желая не воевать, а сотрудничать, перестав скрываться. Правильное решение, как по мне, перевернул я страницу, на которой был показан Париж, лежавший в руинах, на фоне которого фотографировались волшебники, в прямом смысле слова ступая по раздувшимся трупам. Да, простаки смогли дать отпор, и продолжают это делать, но как бороться с тем, у кого крапленые карты? Маглы вновь узнали, что такое оспа, бубонная чума, нома и проказа. Волшебники не гнушались ничем, насылая на крупные города маглов эту заразу, модифицированную в своих лабораториях еще в прошлые века. Все это, правда, не касалось Англии, как всегда не справилось Министерство магии со своей задачей. Если в других странах от табу был хоть какой толк, смогли они провести некоторые ритуалы, то наши слишком долго ждали, успели нанести удар маглы раньше. Больше 30 деревень сравняли с землей, сбросили на них водородные бомбы по приказу королевы. Волшебники, сотрудничающие с властями простаков, сдали все точки входа в волшебные места, заповедники и деревни, которые нельзя просто так разбомбить. Находились они в собственном зазеркалье, наложили на эти места маги древности надежное заклинание, словно выворачивающее реально существующее место внутрь себя. Вот при входе в такие места, Косой переулок, Годрикова впадина, Хаксмиты ДР, волшебников и ловили. Инквизиция, паладины и маглорожденные перебежчики, сжигая потом ведьм и колдунов на кострах. Впрочем, это была разовая удача, удалось маглам уничтожить порядка 10 тысяч волшебников всего за пару недель, но вернувшийся с континента лорд Слизерин показал, почему нас стоит бояться. Кто он, я догадывался, неожиданно исчезли с рук бывших пожирателей смерти метки и вдруг появляется он. Я даже не поленился и расспросил Поттера, как оказалось в тот день, когда он потерял сознание, кто-то пробрался в медкрыло и выкачал из него пинту крови. Неладное заметили слишком поздно, и ритуал отсечения был проведен только поутру. Темный лорд возродился, но никому до этого не было никакого дела. Он теперь возглавляет собственную частную армию, с одобрения Министерства магии, конечно, и косит маглов пачками, получая с этого дивиденды. Земли, золото и каменья, что были накоплены простаками за много, много лет. «Ты идешь, Рон, первый тур вот-вот начнется», — поторопил меня Захария Смит. Большой зал опустел, исчезли многие маглорожденные, приняв сторону маглов и организовав сопротивление, ждала их участь куда страшней, чем маглов, слышал я, что творят с теми, кого поймают, и передернулся. Кто поумней, собрал вещички и перебрался в страны, не возжелавшие воевать с маглами, принимали там всех, кто даст несколько, вполне разумных обетов. Меня в этой стране держал только кубок и чертов контракт с ним. Иду, встал я со скамьи и пошел в сторону квиддичного стадиона. Установили на воздухе дуэльный помост. На стол львов я старался не смотреть, мило ворковали там Виктор Крам и Гермиона. Уже доложили мне наши сплетницы о том, что видели их целующимися в коридоре. Права была Мюриэль, а я слеп. «Все хорошо, ты готов?» — поймала меня сестра в холле, взяв за руку и идя рядом. Лица на ней не было, очевидно, не смогла она заснуть сегодня, переживая и накручивая себя. «Хватит так волноваться, Ягоза», — улыбнулся я через силу, пощипав ее щечки, и вот чудо, она не была против. «Флитвик прогнал меня через самый настоящий ад. Я готов ко всему. А если они захотят тебя убить?» — начала она хныкать. «Да что за глупости, Джинни? Мы же все школьники, а не убийцы. Никто не будет драться до смерти, чего бы там ни хотели организаторы. По крайней мере, я надеялся на это. Я все равно боюсь», — стучали у нее зубы, и дрожал голос. «Тогда не ходи, не надо тебе на это смотреть». «Нет, я должна», — твердо сказала она и отпустила меня, уйдя на трибуны, а я подошел к помосту, заняв одно из мест, предназначенных чемпионом. Кубок огня стоял рядом. Будет этот артефакт решать, кто и в каком порядке выйдет на дуэль. «Всем меня видно, всем меня слышно», — был излишне весел Дамблдор, одетый в свой клоунский наряд. Он тоже принимал непосредственное участие в войне, зарегистрировал Орден Феникса как частную армию и вперед, тварь двуличная. Первый тур объявляется открытым. Под бурной овацией поднял он обе руки в воздух, после чего мягко коснулся кубка палочкой, и тот выплюнул две бумажки, поймал они их и прочитал. Убар Абдалла против Саманты Мэдисон. Посмотрели эти двое друг на друга и поднялись на помост, собравшись. Я ведь и правда считал, что драться до смерти никто не будет. Даже переговорил с некоторыми чемпионами, что посеялись над моей наивностью и подтвердили, что не собираются использовать смертельные заклинания, и успокоился. Оказалось, зря. Не дал и рта раскрыть студентке Салемского института ведьм, араб из Костелобрушу. Блауапмин. Прозвучали страшные слова, и девушку, только минуту назад улыбающуюся родным, что прилетели сюда из США поболеть за нее, разорвало на куски, образовался внутри нее вакуум. Воздух попытался стремительно заполнить опустевшее место и порвал ее в клочья, оставив только пятно крови на помосте. «Нет, Саманта, нет!» Бросились к ней родные и друзья, мать и отец. Горестно взвывший брат Саманты, увидев, что осталось от сестры, попытался напасть на араба, но его директор был на чеку, отразил он заклинание, летевшее в ученика. Трибуны молчали, потрясенные произошедшим. «Тихо!» Пытался унять гул Дамблдор, но не получалось. В конечном итоге зрители и родных разогнали прибывшие на место мракоборцы. Остались только директора школ, преподаватели и участники состязания. Убар Абдалла стоял, как ни в чем не бывало, не нарушил он никаких правил, потому не боялся. Укоризненное покачивание головой Дамблдора ему было пофигу. Гассан Абдур-Рахман ибн Хаттаб тоже не считал, что его ученик в чем-то провинился. «Кубок требует продолжать состязание», посмотрели все на пылающий жаром, накалившийся добела артефакт. «Да, да», рассеянно кивнул Крауч с огромными черными кругами под глазами и коснулся его палочкой. «Флёр де ла Кур и Вайцех Костюшку. Прошу», кивнул он на помост. Польский волшебник в очередной раз показал двуличие своей расы. Поднял он руки, прося пощады, и сдаваясь, и стоило Флёр опустить палочку, как он запустил в нее смертельным заклинанием. Каким-то чудом ушла она от зеленого луча, невероятно извернувшись и обездвижив его ответным ступифаем. Посовещавшись со своей директрисой, мадам Максим, Флёр сказала: «От дальнейшего участия отказываюсь», имела она право больше не участвовать в дуэлях после первой победы. «Принимается», кивнул Крауч, вызывая следующих участников, и ими были Убар Абдалла и Рональд Уэзерби. «Перехватило у меня дыхание. На помост», потребовал Крауч. Услышав горестный стон позади, я оглянулся и заметил несколько пар ботинок под трибунами, спрятались под мантией-невидимкой Невилл, нелепые старомодные штиблеты, Джинни, подаренные мной красные туфельки, Гарри, порванные кроссовки, и неожиданно Альбина Забини, бежевые туфли-лодочки. «К бою!» Дал отмашку Флитвик, выступающий судьей, и началось. Блауапмин. Попытался быстро закончить бой араб. Мэтр Хигары. Использовал я древнюю магию, вызвав защитный щит оранжевого цвета, способный отразить практически любое заклинание. «Хочешь поиграть?» Безумно улыбнулся Убар. «Получи же тогда!» Циарум. Образовался на помосте настоящий смерч, летевший в меня и затрудняющий видимость. Слал сквозь него одно заклинание за другим араб. Тормента. Пыточная. Сика. Режущая. Мурмурари. Заклинание безумия. Блять. Крутился я как волчок, отражая шквал заклинаний, и чувствуя, что выдыхаюсь. Силы оказались неравны. Было арабу уже 17 лет, полностью сформировалось у него ядро. Я же пока был сильным, но всего, лишь четверокурсником. Резануло меня по руке. Ай. Зажал я рану, стремительно стал набухать рукав кровью. Бля, опало сика по ноге, и я встал на одно колено, словно прося пощады. Задел он артерию, и кровь вырывалась толчками, появились у меня круги пред глазами. Взор покрылся туманом. Жалкий Хогвартс и его чемпион. Ха-ха-ха-ха. Отозвал все еще бушующий смерч Убар, подходя ко мне. «Нам нельзя, нельзя, стойте!» Услышал я звуки борьбы под трибунами, рвалась мне на выручку любящая сестра и Альбина, щипающая Поттера и Лонгботтома, удерживающих их. «Жалкий заморыш!» Поднял я голову, чтобы посмотреть на улыбающегося и поигрывающего палочкой араба, что стоял, нависнув надо мной, и мерзко ухмылялся. «Что бы мне с тобой сделать?» Показательно задумался он. Пока все ждали развязки, я уже практически не чувствовал тела, налилась подо мной огромная лужа крови, текущая из ран, бесновалась за помостом мадам Помфри, желающая мне помочь, но не в силах пробиться сквозь дуэльный купол, запитанный от магии кубка. «Ладно, отрепи», подыхая от проклятия гнили, взмахнул палочкой Бар. «Да пошло оно все нахуй. Не собирался я умирать на глазах сестры и сделал то единственное, что мне было доступно. Превратился в Василиска, успел кинуть в меня проклятие араб, но не помогло, отразила моя шкура его играючи, после чего я обвил его кольцами, последние усилия и побелевший от страха парень превращается в кусок мяса, воющего и просящего пощады мяса, разорвал я его на куски, не хуже заклинания. Обратный оборот и отказываюсь от дальнейшего участия, сумел выговорить я, прежде чем потерять сознание. И почему у меня в голове играет музыка из Mortal Kombat, интересно. Глава 29. Разбудили меня голоса, очнулся я в больничной палате Хогвартса, с усилием разлепив глаза и осмотревшись. Вокруг моей койки сидели те же самые лица, что были под трибунами. «Братик», бросилась на меня Джинни, придавив и став поливать слезами. «Я так волновалась», захлебывалась она словами, крепко меня обнимая. «Я в порядке, малышка», попытался я вынуть руку из-под одеяла и приобнять ее и понял, что не могу. Слабость жуткая, лежал я укутанный как куколка. «Ой, мадам Помфри сказала же покормить тебя, как проснешься», вспомнила сестра и быстро убежала. «Как я понимаю, за моим завтраком». «Привет», криво улыбнулся я остальным. «Сколько я уже здесь?» 2 дня, подоткнула под меня одеяло Альбина. «Ты потерял много крови и заработал страшнейшее истощение. Тот оранжевый щит, в самом начале, это слишком. Ты такая заботливая», закатил я глаза, но потом поправился. «Спасибо, что беспокоилась», поблагодарил я ее. «И вам, ребят, спасибо», посмотрел я на Невилла и Гарри. «А где Гермиона?» Стоило об этом спросить, как Альбина отвернулась к окну, насупившись. «Ну, она, она с Виктором», сказал Гарри. «Кромом», добавил он, будто я не понял. «Вертихвостка», пробурчала Альбина. «Ну, ладно, это ее дело», посмотрел я на Альбину, а она на меня. «Вот, он проснулся», прошли за ширму сестра и мадам Помфри с подносом. «Так, давай-ка тебе поможем», приподняла меня медика-ведьма в сидячее положение, положив поднос на колени, стояла там тарелка с кашей и травяной чай. «Сперва зелье», покорно открывал я рот, пока она заливала в меня один флакончик за другим. «Ну, вот и все», удовлетворенно кивнула Помфри. «Ты покормишь брата Джинни?» «Конечно», с энтузиазмом взялась за дело сестра, взяв ложку, зачерпнула ее до краев и, «открой ротик», захихикала она, кормя меня. «Молодец», удостоился я похвалы и новых порций хихиканья. «Ладно, мы пойдем», засобирались парни. «Выздоравливай, Рон», улыбались они от уха до уха. «А можно мне?» попросила Альбина, и они начали кормить меня по очереди. Как никогда чувствовал я себя смущенным из-за слабости во всем теле. «Он, похоже, спать хочет», перестали они меня подкармливать. «Давай его обратно уложим», стащили они меня с подушки, на которую я опирался спиной, и укутали одеялом, взяв еще одно с соседней кровати, для надежности. «Я побегу тогда. Ты еще здесь будешь?» спросила Джинни с хитринкой в глазах. «Да, побуду немного», ответила Альбина тихим, заботливым голосом. «Хорошо». Уже засыпая, закрылись у меня глаза сами собой, мне показалось, что Альбина легла рядом, защекотали меня ее волосы, попав в лицо, и обдала жаром ее тела, зашептала она мне на ухо. «Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно, и ночами могу не спать, год и два и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада, только знать бы, что все не зря, что тебе это и вправду надо, я могу за тобой идти». По чащобам и перелазам, по пескам, без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу, все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги, только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге, я могу для тебя отдать, все, что есть у меня и будет, я могу за тебя принять, горечь злейших на свете судеб, буду счастьем считать, даря, целый мир тебе ежечасно, только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно». Автор стихов, Эдуард Осадов. Я так и не понял, был ли это сон, или видение, изливала она мне душу, пока я храпел. На следующее утро меня посетил Дамблдор, стоило этого ожидать, но счастья мне это не прибавило. Вот нисколечко. «Рон, мальчик мой, как ты. Начал он сходу обзывать меня своим мальчиком. Неплохо, директор, пожал я плечами. Вот жду выписки, указал я головой на дверь в личные покои мадам Помфри. Ну, не стоит торопиться, нашей медика ведьме виднее, так ведь? Это да. Замолчали мы, я ждал от него вопросов, а он смотрел прямо мне в глаза, пытаясь что-то в них найти. Так и просидели следующие 5 минут, держал я рот на замке, вежливо улыбаясь. Василиск, наконец разродился он, а я продолжил молчать. Это не было вопросом. Я боюсь, ты ступил на плохую дорожку, Рональд. Почернели у него глаза, когда он понял, что я не ведусь на его игру. О чем вы, директор? Утонули мои брови в челке, так высоко я их поднял. Ты слишком многое скрываешь от своего наставника, мальчик мой. Наставника, был я, мягко говоря, ошарашен. Так вот кем он себя считает в отношении меня, с Херли? Как я вижу, тьма прочно угнездилась в тебе, перестал он строить из себя Деву Марию, с неприязнью посмотрев на меня. А ты знаешь, что Василиск, собственность школы? Я знаю, что он собственность слизеринов, поправил я его. И если род слизерин выставит мне какие-то претензии, то я легко их отмету, так как эта змеюка угрожала моей жизни. У вас все, директор, намекнул я ему, что не желаю находиться с ним наедине. Ты еще пожалеешь об этом, Рональд, пообещал старый хрыч. В замке моя власть ограничена, это так, но вот за его пределами. Даю тебе последний шанс, проникновенно глянул он мне в глаза, снова лизя в голову. Идите лесом, директор, усмехнулся я. Так тому и быть, не выглядел он расстроенным, уходя. Задумал что-то, тварь, почему я так повел себя с ним? Так он не дурак и давно понял, что рыбка сорвалась с крючка. Чего рассусоливать то теперь? Тем более с утра мне уже успели принести хорошую новость. Турнир вновь отменяют, не пожелали страны, которые потеряли своих участников, присылать детей им на замену, на убой, как того требуют новые правила. А так как просто так турнир отменить нельзя, то вторым и третьим заданием будет игра в плюй камни и подрывного дурака. Нашли изящный выход их ситуации устроители состязания. Контракт с кубком больше не висит надо мной дамокловым мечом. И что же это значит? А значит это, что пора валить из этой страны. Стал я копаться в своей мантии, ища потайной карман, где было спрятано зеркальце для экстренной связи с Мюриэль. «Свет мой, зеркальце, скажи», – прошептал я фразу, ключ, придуманную мною в попыхах, и стал ждать. «Ты жив?» – сменилось мое отражение на вид гостиной в поместье Эмрисы бабки, сидящей за обеденным столом. Что-то случилось. Размолвка с Дамблдором перекосила меня. Пришлось пересказать ей все, что произошло. «Так что нам пора задействовать план. Все уже готово», – кивнула она. «Активы по твоему указанию переведены. Ценные вещи, артефакты и раритеты тоже. А дом? Пуст, выкупили его гоблины», – поджала она губы. «Мне тоже было жаль терять ставшие родным поместье, но надо. Если останемся в Англии, нас достанет или Дамблдор, или маглы, которых нельзя сбрасывать со счетов. Воевать с ними я не желал, а так будет». Уже пошли разговоры о принудительном участии волшебников в войне. «Тогда жди, бабуль. Как только я закончу все дела, мы с сестрой переместимся к тебе. Не задерживайся там, и не дай Дамблдору нанести удар первым». «Хорошо», — разорвал я связь как раз вовремя. Шла ко мне мадам Помфри с очередной батареей склянок и порцией наставлений. «Выписали меня только на следующий день», — развил я бурную деятельность, проверяя, все ли сделал. «Копии книг из библиотеки Хогвартса сняты. Комната так и сяк, пуста. Сундук собран. Осталось только переговорить с Невиллом и Гарри. Насчет Гермионы я пока не знаю, что и думать. Хотел предложить ей мотать из страны вместе с нами, а сейчас что делать? Джин не поняла меня правильно», — переговорил я с ней, поймав на перемене. «Может поговорить с другими маглорожденными студентами, что остались в школе, с сиротами, которым некуда идти и что живут в приюте. Ты гений, сестренка». Чмокнул я на радостях ее в щечку. «Поговорю с ними под клятву, и если согласятся, помогу устроиться на новом месте, в обмен на службу». «Фу-у-у-у», стерла она мою слюну со щеки. «Ты как Малфой себя ведешь», обвинительно указала она на меня пальчиком. «Ах, ты», защекотал я ее, дурачись. «Так, к нашей компании присоединилось еще 10 человек, оказалось в школе больше полных сирот, чем я думал. Невиллу тоже согласился, ничего не держало его в Англии, да еще и привел нескольких маглорожденных, имеющих родителей и согласившихся бежать из страны на моих условиях. Проблема была в Поттере, как жил он в розовых очках, так и не желал их снимать. Как я его не уговаривал, пытаясь объяснить, что оставаться в стране опасно, тем более для него, но он в никакую. Хорошо, хоть мы говорили под клятву, и он не сможет об этом никому рассказать. Ну и самое сложное, это Альбина. Не понимал я своих чувств, но терять ту, что открыла мне свою душу, я не хотел. Уже вечером, просматривая карту мародеров, я нашел одинокую точку Альбины Забини на вершине астрономической башни, наложил я на себя дезиллюминационное заклинание и побежал к ней. Она стояла на самом краю башни, развивал на ней волосы ветер, задувая. Стояла и смотрела на звезды, запрокинув голову. Тихо подошел я сзади, передумав дурачиться и пугать ее, а просто обнял. Даже не вздрогнула она, когда невидимые руки легли на ее талию. «Я ждала», — просто сказала она в пустоту, развернувшись в моих объятиях и положив голову мне на плечо. Покрепче прижал я к себе дрожащую на холоде девушку. «Ты вся замерзла, глупенькая. С тобой мне везде тепло», — доверчиво потерлась она щекой об меня. «И где, интересно, та девушка с острым язычком? Куда ты ее дела? Может, та девушка повзрослела и влюбилась?» Посмотрела она мне прямо в глаза, спала с меня заклинание хамелеона. «А что, интересно, будет, если я схвачу тебя и в подпол утащу, увезу в другую страну?» Задал я сложный вопрос, не надеясь на немедленный ответ. «Твои родители сильно на меня разозлятся, и согласишься ли ты на это, что гораздо важней?» «Это просто», — усмехнулась она, став прежней собой и скромно достала из внутреннего кармана свиток брачного контракта. «Подпиши вот это и забирай хоть за 3-9 земель. Какая ты подготовленная!» С подозрением уставился я на свиток, словно готовую к броску кобру. «От тебя инициативы не дождешься, потому я взяла все в свои руки», — скромно шаркнула она ножкой, испытующе глядя на меня. Повисло недолгое молчание, вырывались облачка пара из наших ртов, пока мы смотрели друг на друга. «Я согласен», — подписал я контракт не глядя, исчез он с хлопком, словно по волшебству. «И на что я согласился?» — нахмурился я, вновь став подозрительным. «Любить меня вечно», — приблизила она свое лицо к моему и поцеловала. «Чего вы так долго?» Был я недоволен задержкой. Наша группа заговорщиков собралась на краю Хаксмита. Суббота, отпустили детей погулять в деревню, закупиться сластями, да навозными бомбами, на радость Филчу. «Извини», — повинился тот маглорожденный, что нас задержал. Кажется, его звали Том. Макганагал пристала, еле ушел, оглянулся он через плечо. «Ладно», — обвел я всех взглядом, доставая веревку, портключ до поместья Эмрис. «За те 2 недели, что были потрачены на подготовку и шлифовку плана, нас набралось 30 человек. Все дети, от мала до велика. Родители же, у кого они были и другие родственники маглы, должны ждать нас у Мюриэль», — взяла она их на себя. «Хватаемся», — расправили я веревку, придавая ее дальше. «На раз, 2, 3. Пропали мы с хлопком и вспышкой света. Наконец-то, уже ждала нас бабка, бегая по поляне, перед домом. Братья Билл и Чарли тоже были здесь, как и родители ребят, сжавших своих детей в объятиях и, расплакавшись, смогли они выжить в творящемся в стране хаосе. Старуха Бакшат сидела в паланкине, держали его за ручки не меньше, чем сотня садовых гномов. «Отправлялись они вместе с нами в новое приключение. Нужно торопиться», — осмотрела наши ряды Мюриэль, прижав к себе взволнованную Джинни. «Тревожно мне что-то, и мне», — пискнула сестра. «Тогда давайте убираться отсюда», — кивнул я, в последний раз обведя взглядом дом и сад, на который потратил столько времени. «Как уходить будем? Международные портключи все еще не работают, надежно блокированы», — подтвердил Билл. «Уйти можно, но только из места силы», — комкал он в руках 2 шнурка, один белого цвета, другой красного. «И, Стоунхендж», — сказала Ба, и я все понял. «А вы проверили? Там никого? Безопасно? Час назад был там. Пусто», — подтвердил Чарли, — «но я не очень-то верил, что все пройдет гладко, потому подготовился. Дамблдор так просто нас не отпустит». «Вперед», — согнала нас в кружок Мюриэль, схватились все по очереди за красный шнур. Снова вспышка, и мы на месте. С первого взгляда все было нормально, оглядывался я по сторонам, чувствуя, как нарастает тревога. «Повезло», — стел пот со лба Биллу, уже передавая другим концы нового портключа, и тут раздался голос. «Ну, что, крысы? Попались». Спала иллюзия с поляны полной камней, менгиров. Нас окружили фениксовцы, держали они нас на прицеле палочек, не желая шутить. Тут были все: Мундугнус Флетчер, Грозный Глаз Грюм, близнецы Эммилина Вэнс, Дедалус Дингл, Элфиас Дош, Стержис Подмор, Арабелла Фикк, оказавшаяся никакой не Сквиба и дядя Билиус, улыбался он нам, скаля зубы. Твари, загородили детей мои старшие братья и Мюриэль, готовые драться. Я и Невиллу встали рядом. А вы что, думали вас, так просто отпустит? Расхохотались члены ордена. Мы специально попросили министерство поставить нас на дежурство у Стоунхенджа, желая поймать вас. Бешено вращался глаз гора в глазнице хмури. Дамблдор желает поболтать с тобой, мальчишка, уставил он на меня крючковатый палец. Братья, патетически возвели руки к небу Фред и Джордж, начав играть словами, как они это любят, договаривая друг за друга. Возрадуйтесь, вы не единственные, кого мы поймали сегодня. Показали они себе за спину, где лежало несколько десятков тел. Некоторые точно были мертвы, другим повезло больше. Скрючились они на земле в обнимку с плачущими детьми, утирающими сопли и слезы из глаз. Молодые девушки были без одежды, снасильничали их, заметил я разводы крови на бедрах некоторых. Явно близнецы постарались, вон как ухмыляются. «Сдавайтесь и останетесь в живых», — выставил ультиматум Хмури. «Вы уже проиграли, лучше умереть», — храбро выступил вперед Невилл, доставая палочку. «Не ожидал от него, если таково ваше решение», пожал плечами дядя Билиус, вставший рядом с Хмури и щелкнул пальцем. Загорелась под нами подготовленная ловушка, основанная на магии крови, протянулись к нам кровавые жгуты, пытаясь высосать всю магию. Не так быстро, усмехнулась Мюриэль, доставая из сумки страшновато выглядящую кость, испещренную рунами. Хруст, и она сломана, прошла волна магии негатора по поляне, снимая все наложенные заранее чары и заклинания, уничтожая маскировки и барьеры. Сука, Авада Кедавра, полетел в нее зеленый луч убивающего, но она увернулась. Тормента, ответил на это Билл, попав в дядю пыточным. Авада Кедавра, направил сученыш Хмури палочку в Джинни, и та замешкалась, не успевал я ей помочь, и навстречу лучу встал Чарли, доказав, что настоящий брат. Упал он ничком на землю, с лицом, навеки запечатлевшим решимость. Чарли, заорала сестра, приседая над ним и тормоша. Нет, нет, очнись, очнись. Не замечала она лучей заклинаний, летающих над головой и горюя. Думали, мы в игрушки играем, ха-ха-ха, заржал грозный глаз, уклоняясь от детских заклинаний, насылаемых школьниками. Мюриэль и Билл не могли повернуть ситуацию в нашу пользу, но все забыли про меня. Еще ни разу за бой не поднял я палочку, так как готовил масштабное заклинание из снов. Наследие рода Пруэтт. Завершил я последний сложный пас с палочкой и прокричал, выплескивая из себя всю ту боль, что они причинили мне, убив Чарли и попытавшись убить Джинни. Всю боль, что накопилась во мне за 14 лет жизни. Ресургенс Сильва Машинери Максима. Задрожала земля на многие и многие километры вокруг, отзываясь на зов того, кто может повелевать самой природой. Вы кусите, суки. А-а-а-а. Завизжал схваченный вылезшим из земли ростком Мундугнус. Черт, инфламари. Начали они перебирать огненные заклятия, пытаясь спалить зелень к черту, но куда там, становилось ее все больше и больше, загородила она нас от противников стеной и начала разрастаться, зарождался на месте силы волшебный лес, невиданной мощи, инсендия, пира, адискофайр, пророкотал Хмури, но справиться с моим лесом адским пламенем нельзя, смеялся я, наблюдая, как береза отрывает ногу Венс, тополь разрывает на куски старуху Фикк, а дуб превращает в кашу Подмора. Диаппарейт, депортали. Блокировал я возможность сбежать этим тварям, но вмешался Дамблдор, материализовался Феникс на головой грозного глаза, близнецов и Мундугнуса, перенеся их в неизвестное место. Остальных уже было не спасти, жрали в три горла энты, разумные деревья, вызванные мною к жизни. Мы справились. Прекрати, милый, пожалуйста, прекрати. Прижалась ко мне Альбина, и я отпустил магию, перестав смеяться как сумасшедший, и теряя сознание. Эпилог. Прошло три долгих года. Проходите, вождь вас ждет, пригласил меня внутрь секретарь Иосифа Виссарионовича Джугашвили, известного как Сталин. Спасибо, ступил я на красный ковер в кабинете полного дыма стоящего под потолком. Человек, что замер у окна, покуривая трубку и заложив руки за спину, размышлял. Кашлянул я, и он развернулся. Вы все-таки пришли, лорд Пруэтт. Конец первой книги.